Посол Арахны. Видимость в желтом тумане сократилась необычайно. Предметы, находившиеся за полсотни шагов, еще с грехом пополам можно было различить, а все, что было дальше, исчезало в мутной мгле, и это действовало угнетающе. Мир каждого человека стал ничтожно малым. Какие события происходили за пределами этого крохотного мирка, люди догадывались только по звукам, но и звуки искажались в тумане. Человеческий голос можно было смешать с карканьем вороны, а стук лошадиных копыт превращался в барабанный бой. Странным и непривычным казалось людям все, что их окружало. Они считали желтый туман стихийным явлением, не подозревая, что это проделки колдуньи Арахны, надеясь, что беда вот-вот кончится. О том, что дышать желтым туманом вредно, обитатели волшебной страны узнали не сразу. Через несколько дней, когда люди волей-неволей приспособились к необычайной обстановке, они вдруг начали покашливать. Оказалось, что мельчайшие частички тумана, проникая в легкие, раздражают их. И с каждым днем это раздражение усиливалось. Звуки кашля наполняли всю волшебную страну. Кашляли люди, кашляли олени, лоси, медведи в лесу, кашляли белки на деревьях, кашляли птицы, находясь в покое, а во время полета они прямо захлебывались кашлем. В один из таких бедственных дней к парому, перевозившему путников в изумрудный город, подошел кругленький румяный человек. У него было отличное настроение. Посмеиваясь, он попросил перевозчиков-дуболомов переправить его через канал. Те привычно принялись за дело. Пока они перетягивали паром по канату, путник заговорил с ними. «Ну, как вы себя чувствуете, братцы, при такой прекрасной погоде?» «А что нам делается?» — ответил перевозчик Арум. «Это людям плохо, а нам хоть бы что». И действительно, дуболомам желтый туман был нипочем. Они-то ведь не дышали. Из всех обитателей волшебной страны только дуболомы да деревянные курьеры, словом, существа, оживленные чудесным порошком Урфина Джуса, чувствовали себя как всегда. И, конечно, желтый туман не повредил страшиле и железному дровосеку. Ведь у них тоже не было легких. Паром причалил к городскому берегу, и путник трижды позвонил в колокол над калиткой. Открылось окошко, и оттуда выглянул Фарамант. Страж ворот ни при каких обстоятельствах не покидал своего поста. Узнав посетителя, Фарамант удивленно воскликнул: «Руф Билан, зачем ты явился в наш город?» Речь Фараманта прервал удушливый кашель. Билан спокойно ответил стражу ворот: «Я прибыл сюда по очень важному делу и прошу проводить меня к его превосходительству, правителю Изумрудного острова». «Ну что ж, идем», — проворчал Фарамант. «Я провожу тебя к Страшиле Мудрому, но только сначала надень зеленые очки». «Вы все еще носите зеленые очки? Но ведь и без них в этой каше ничего не видно. Закон есть закон, особенно когда он установлен великим Гудвином». Сурово отозвался Фарамант. Несмотря на возражение Билана, страж ворот надела на него зеленые очки и защелкнул их сзади маленьким замочком. Видимость сразу сократилась до 3-4 шагов,